А вы не знаете, как в этих случаях нужно поступать? Почему не знаю? Приходилось. Надо бы обобрать валун, а потом подорвать. Ну так и что же? Так не я же тут начальник, угрюмо проворчал Агафонов. А инженерша нервничает. Давай, говорит, бури, надо, говорит, бороться, драться. Ну, один бур сел, другой сел. Бери, говорит, третий. А тут компрессор чихать начал. Барышня испугалась, приказала работу прекратить, ждать вашего приезда. После этого происшествия я стал замечать странную, новую, да то ли неизвестную мне черту в характере Светланы. Она как-то терялась, пугалась, что ли, когда оставалась одна. Нет, не то, я совсем не то хочу сказать. Она пугалась, когда ей надо было принимать решение самолично, только на свою ответственность. Обобрать тяжелый крепкий валун, взорвать его, закрепить кровлю и пробурить в забое новые шпуры нам удалось только поздно вечером. Когда начали бурение, Крамов встал за спинами бурильщиков и внимательно следил за работой. Светлана и я стояли рядом с ним. От растерянности Светланы не осталось и следа. Оно снова стало прежней, в походке появилась энергия, а в голосе уверенность. Когда валун обобрали, Светлана распорядилась забурить его, заложить взрывчатку и подорвать. По моим расчетам, шпуры в забое были пробурены только наполовину необходимой глубины, когда Крамов внезапно скомандовал «стоп» и приказал запальщикам закладывать патроны со взрывчаткой. Прогремели взрывы. Не дожидаясь, когда осядет стена земли и бурильной пыли, я бросился к забою. Кровля не обрушилась. В горе образовался долгожданный коридор. Врезка произошла. Я почувствовал руку на своем локте. Рядом стоял Крамов. Он отвел меня в сторону и сказал: «Так вот, сосед, я в первую же минуту сообразил, что ты буришь слишком глубоко. Соответственно, с этим закладываешь слишком много взрывчатки, поэтому и кровля у тебя летит к черту. Здесь я в этом убедился. Да и ты, надеюсь, тоже». Простота объяснения ошеломила меня. «Как?» — думал я. «Неужели все дело в том, что я в своем безрассудном нетерпении как можно скорее и глубже врезаться в гору толкал бурильщиков на слишком глубокое бурение?» «Сколько сил! Сколько труда впустую!» — с горечью сказал я вслух. «А дело такое простое!» «Нет, дружище, не такое уж простое!» — усмехнулся Крамов. «Врезка? Дело хитрое. Надо иметь наметанный глаз, чувство породы, чтобы определить, как лучше и быстрее вскрыть гору. И дается это опытом, только опытом. Если в уже готовой штольне ты произведешь слишком сильные взрывы, то обрушишь только ближайшие к забою крепления. Остальные, дальние, выдержат. И штольня, в общем, не пострадает. А ведь в начале работ все держится на волоске. Пока у твоей штольни всего метр глубины. Как тут выдержать крепление? Стало быть, все в порядке, Светлана Алексеевна?» — спросил Крамов у подошедшей Светланы. «Да, все ясно», — быстро ответила она. «Мы закладываем слишком много взрывчатки, верно?» Она стояла перед Николаем Николаевичем в обычной своей позе, руки в карманы, голова чуть откинута. Крамов усмехнулся. «Нет, на губах его я не подметил ни явной усмешки, ни улыбки, и все же мне показалось, что он усмехнулся. Вероятно, только глазами». «Ну вот, видите, как все просто», — мягко сказал Николай Николаевич. «Уверен, что вы и сами справились бы». Мне почему-то хотелось, чтобы он ответил резче, жестче, ведь самоуверенность Светланы могла обидеть его. Но Крамов и не думал обижаться. Он крепко пожал руки нам обоим, сунул в карман потухшую трубку, зашагал к своей машине. И то, что он ушел так просто, не дожидаясь наших благодарностей, снова вызвало во мне чувство восхищения этим человеком. Ночью на нашем участке появился корреспондент областной газеты. Я еще спал, когда он приехал на потрепанном газике с громыхающим на ходу брезентовым верхом. Корреспонденту было лет под 40, и разговаривал он как-то особенно медленно и ясно, я бы сказал, элементарно, точно сомневался в том, что его поймут. Вероятно, так разговаривают с иностранцем, когда нет уверенности, что он хорошо владеет языком, и боятся поставить его в затруднительное положение. Чувствовалось, что у корреспондента большая практика в разговорах подобного рода. «Я из областной газеты «Советский Север», — отрекомендовался он. «У вас произошли или происходят, или должны произойти большие события?» «Вы имеете в виду врезку?» — спросил я. «Очевидно». «Тогда вы несколько запоздали. Это случилось часа 4 тому назад». «Ничего, мы попытаемся восстановить ход событий. Я попрошу вас рассказать, как это произошло. Только подробно, с деталями, то есть с частностями. Меня интересуют не только факты как таковые, но и все сопровождавшие их обстоятельства. Время суток, общее настроение, слова и реплики участников, внешняя обстановка. Вам понятна моя мысль?» Он говорил как человек, заранее убежденный, что ему будут рассказывать совсем не то, что его интересует. Но я был слишком хорошо настроен, чтобы обижаться на него. «Скажите, — спросил я, — а откуда вы узнали о наших новостях?» «Журналисты знают все», — ответил корреспондент. Но, видимо, эта фраза показалась ему слишком расплывчатой, и он добавил. «Я уже несколько дней в этом районе. А о вашем событии мне сказали в редакции районной газеты всего час тому назад». «Откуда же они узнали?» Корреспондент пожал плечами. «Как же газете не знать, что делается в ее районе?» Конечно, он был прав. И тут же у меня появилась мысль воспользоваться присутствием корреспондента, чтобы воздать должное Николаю Николаевичу. Мне хотелось, чтобы как можно больше людей знали о помощи, которую он нам оказал. «Видите ли, — продолжал корреспондент, — насколько я знаю, вы молодой инженер. Это ваша первая самостоятельная работа. А мы как раз хотим дать в газету подборку, то есть несколько статей на тему «Молодые специалисты прибыли на далекий север». «Видите ли, — невольно подражая корреспонденту в его манере говорить, — сказал я, — в том, что у нас произошло, я, к сожалению, играл второстепенную роль. Нам помог Николай Николаевич Крамов, начальник западного участка. Я хочу рассказать вам о нем. Вы могли бы дать статью об обмене опытом или о том, как старые специалисты помогают молодым. По-моему, это очень важная тема». Корреспондент оживился. Видимо, он привык вытягивать материал. А тут открылась приятная неожиданность. Ему подсказывают тему. «Пожалуй, это неплохо», — не то согласился, не то спросил он. «Это может лечь на полосу. Да и теме подборка не противоречит. Как вы говорите его фамилия? Крамов?» Мы расстались с корреспондентом в 2 часа ночи. Он уехал, увозя с собой до половины исписанный блокнот. Машина, громыхая брезентом, скрылась за поворотом, а я стоял и думал, все ли я рассказал о Крамове. Понял ли корреспондент, что за человек Николай Николаевич? Сумеет ли он нарисовать его облик таким, каким вижу его я? Статья о Крамове появилась в областной газете через несколько дней. Это была большая статья на 3 колонки с портретом Николая Николаевича в центре. Я быстро прочитал статью и побежал к Светлане. Пока она читала, я, стоя за ее спиной, еще раз пробежал статью. Мне было очень приятно, что о Николае Николаевиче так хорошо написано, и все узнают теперь о нем и о той помощи, которую он оказал нам. К моему удивлению, Светлана чуть пожала плечами и молча вернула мне газету. Я сказал: «Здорово написано». Светлана как-то странно посмотрела на меня. «Чему тут особенно радоваться? Здесь написано, что мы сели в калошу, и если бы не этот Крамов, то...» «Светлана», — прервал я ее, — «как ты можешь так говорить? Да ведь он же в самом деле помог нам. Разве ты забыла?» На этот раз Светлана поглядела на меня чуть снисходительно. «Ну, помог. А почему мы должны этому радоваться?» Мне показалось, что я понял ее настроение. Я рассмеялся. «В тебе говорит обыкновенное честолюбие, Света. Просто ты досадуешь, что мы не сумели справиться сами». «А тебе приятно, что нашлась нянька?» Неожиданно раздраженно ответила Светлана и пошла к забою. Я с недоумением смотрел ей вслед. Николай Николаевич Крамов появился на нашем участке в следующее же воскресенье. «Собирайтесь, товарищи!» — крикнул он, издали завидев меня. Я шел к Светлане. Сегодня мы решили с ней отправиться в горы. Вероятно, она тоже услышала голос Крамова и шум машины, потому что сразу показалась на пороге. Кажется, в первый раз после приезда Светланы я видел ее не в комбинезоне, а в красной юбке и белой блузке, и волосы ее не были собраны под косынкой, как все последние дни. На этот раз она высоко перехватила их лентой, чтобы защитить от ветра. Широко улыбаясь, Крамов быстро шел нам навстречу. — Так вот, товарищи начальники, — сказал он, — я предлагаю чудесную вещь. Сейчас мы на машине отправимся к озеру. Не к ближнему, а к тому, что в 15 километрах отсюда. Там у рыбаков есть катер. Мы сядем на этот катер, договоренность с рыбаками есть. Покатаемся по озеру 2 часа и вернемся обратно. Ну, как задумано? Прекрасно, — воскликнул я и посмотрел на Светлану. Она молчала. Мне стало неловко за нее. — Вы не в восторге от моего предложения? — спросил Крамов без всякой обиды. «Мы просто хотели прогуляться с Андреем Васильевичем», — сказала Светлана, непривычно называя меня по имени-отчеству. «В горы». «Но ведь и мы поедем в горы», — подхватил ее слова Николай Николаевич. «Поедем, Светлана», — настойчиво сказал я. Длинные, почти сходящиеся у переносицы, брови Светланы чуть приподнялись. «Хорошо», — сказала она, — «поедем». Сейчас, когда прошло так много времени после этой поездки, я думаю, не с нее ли все началось? Нет, не с нее. То, что произошло, началось когда-то раньше. Это уже было. Уже жило где-то внутри нас. До первой нашей встречи на участке, до первых разговоров, до туннеля, до врезки, до статьи в газете, до поездки к озеру. Собственно, если говорить об этой поездке, вне всякой связи с другим, то ничего особенного тогда не случилось. Мы ехали по чудесной, так запомнившейся мне дороге. Сначала машина мчалась по берегу озера. На той стороне озера виднелись горы. По обе стороны дороги были разбросаны валуны разной формы и цвета. Дорога все время шла на подъем, и было неожиданно встречать на такой высоте небольшие озера. Они походили на плоские тарелки, до краев налитые водой. Вокруг было пустынно. Ни одной живой души не встретили мы на пути. Иногда мне казалось, что я вижу разбросанное на склоне горы меж деревьев селение. Но это были огромные валуны, издали похожие на крыши домов. День был уже в разгаре, когда мы подъехали к рыбацкому причалу. Николай Николаевич подхватил небольшой, лежавший у его ног чемоданчик, чехол со спиннингом и побежал к маленькой пристани. Катер еще не пришел. Пришлось ждать около 2 часов. Наконец послышался резкий сигнал, потом показался катерок. Мы устроились на носу. Затарахтел мотор, и катер, рассекая серую, со светлыми полосами воду, двинулся в сторону дальних, едва различимых гор. Это было замечательное путешествие. Мы шли вдоль огромного зеленого массива, над которым раскинулись клочья, разметанного ветром легкого тумана. Наступал вечер. Круглое красное солнце плыло над лесом наперегонки с нами. Дальних гор уже не было видно. Небольшие снежные поляны на них были еще заметны. Мы прошли на катере в узкие горные ворота и увидели вдали новую цепь гор. Ближняя из них была ясно различима, а дальние казались клубами сгустившегося тумана. «Ну как, друзья, не сердитесь, что я вас вовлек в это плавание?» — спросил Николай Николаевич. — Что вы? — воскликнула Светлана. — Это просто необыкновенно. Я вот думаю сейчас, увидели бы меня оттуда, из Москвы, как я плыву между гор. Скоро ночь, а на небе сияет яркое солнце. Она произнесла эти слова с каким-то самозабвением. Я удивленно посмотрел на нее. Вероятно, она забыла обо всем на свете и ощущала только себя на фоне этих сказочных гор. Да, это была та Светлана, которой я так любовался под Москвой, на высоких горах, когда она широко раскидывала руки, вдыхая полной грудью воздух, перед тем, как броситься в свой зигзагообразный полет. Как я любил ее такую! В эти минуты мне казалось, что она часть меня самого и выражает то, что живет во мне, во что я не умею и, может быть, стесняюсь высказывать. «Вы тоже москвичка?» — спросил Крамов. «Тоже, если вы москвич», — ответила Светлана. Некоторое время мы молчали. Вскоре настроение Светланы передалось мне, и я сказал: «Когда я вижу эти далекие, суровые, неприступные горы, мне хочется взобраться на них, посмотреть, какой мир откроется моим глазам». «Там снова горы», — проговорил Крамов. «Я говорю сейчас отвлеченно. Когда я вижу перед собой что-нибудь далекое, неизвестное, мне всегда хочется проникнуть туда». Кажется, Пржевальскому принадлежат слова. «Душу намада даль зовет», — сказал Крамов. «Намад — это значит кочевник. Вы типичный намад, Андрей». Я заметил, что в присутствии Светланы Крамов обращается ко мне на «вы». Наконец мы подошли к тем горам, которые издали были похожи на клубы тумана. Теперь на них хорошо были видны деревья. Мы пристали к длинным мосткам, глубоко уходящим в воду, и вышли на берег. Озеро было безмятежно тихо, и прибрежные ели отражались в нем с такой ясностью, что можно было разглядеть каждую веточку. Впереди шли Николай Николаевич со Светланой, за ними я. Мы продвигались по тропинке среди густого елового и березового леса и вскоре увидели горную речку. Пройдя по руслу около четверти километра, мы поднялись по осыпи на левый берег, прошли террасой до сухого русла, слушая, как журчит текущая под осыпью невидимая вода. Перешли на другой берег и спустились в долину. Я никогда не видел раньше такого богатства минералов, как в этих местах. Утверждают, что только Урал ими богаче. Повсюду были рассыпаны замечательные камни. Фиолетовый эвдиалист, розовый натролит. Вам никогда не приходилось видеть пластинчатый астротолит? Нет? Как он сверкает на солнце. Точно внутри его горит огонь, разбрасывая искры. Алапарская кровь. Этот камень действительно похож на сгусток крови. Словом, я увлекся камнями, набил ими полные карманы и даже не заметил, как Крамов и Светлана, оживленно беседуя, ушли вперед. Наконец я догнал их и выложил перед ними свою коллекцию. «Знаешь, на кого ты сейчас похож, Андрей?» Улыбаясь и снова переходя на «ты», сказал Николай Николаевич и небрежно подкинул на ладони один из моих камней. «На скупого рыцаря». Вот так же старик восхищался своими сокровищами. «А в общем, камни хорошие, ничего не скажешь». Светлана небрежно скользнула взглядом по моим камням. «Мне стало не по себе. Я почувствовал, что похож на мальчишку. Карманы набиты камнями, руки тоже полны камней». Мы вышли к берегу речки и пошли вниз по течению к ущелью. Даже в этот солнечный вечер оно было полно мрака. Река пробила себе путь в горах и образовала ряд порожистых каскадов. Мы слышали все нарастающий шум. «Водопад!» — крикнула Светлана и побежала вперед. Скоро мы подошли к нему. Метрах в 10 от обрыва речка была еще спокойной, течение совсем незаметным. Только бросив в воду спичечную коробку, я увидел, что она медленно, но неуклонно приближается к обрыву. Но вот вода начинает бурлить. В ней можно различить сразу несколько течений. Они образуют завихрения, отталкиваются от камней, огибают их, и, наконец, вода, поднявшись невысоким каскадом, в следующую секунду с грохотом низвергается вниз. «Какая красота!» — восхитилась Светлана. «Вам не кажется, что водопад напоминает огромного взбесившегося зверя?» И пена стекает с его злой морды. Не знаю, походил ли водопад на зверя, но он действительно был красив. Коричневые, до матового блеска отполированные глыбы точно светились в лучах солнца, проходящих через тонкий слой воды. А дальше, метрах в 10 от водопада, вода постепенно успокаивалась, течение становилось ленивым, почти незаметным для глаза. И просто не верилось, что та же вода всего несколько секунд назад бесновалась, вздымая пену. Грохот падающей воды, ледяные брызги, бьющие в лицо, вызвали во мне внутренний подъем. «Ого-го! Мы пришли!» — крикнул я, стараясь перекричать гул и грохот водопада. Но мой голос был почти не слышен. Тогда я крикнул еще громче. «Мы пришли!» Николай Николаевич с улыбкой сказал Светлане: «Парень сорвет себе голос», и повел нас в сторону. По едва заметной тропинке мы прошли еще около километра. «Здесь мы начнем охоту», — объявил Крамов, опуская на землю свой чемоданчик, и стал вытаскивать из чехла и свинчивать бамбуковое, блестящее от лака удилище.